Клея не ожидала, что другие женщины сразу же прислушаются к ней. Слишком долго они жили в страхе и покорности, а теперь страх только возрастал. Но у нее было одно неоспоримое преимущество – блистательная награда, которую она могла даровать тем, кто пойдет за ней. Знание Никиса о тайных тропах, ведущих из Акрополя в холмы. Ее любимый супруг был мертв, и все же даже из своей могилы где-то в песках он заботился о ней. Если ей удастся выйти из дворца, она сумеет бежать из Акрополя и увести с собой других женщин в общей суматохе. Но важно было подгадать момент верно и понять, на кого она действительно могла положиться. Жадно она ловила все новости и слухи, доходившие до женской половины дворца. Рэмы заняли Нижний город и установили там свои порядки. Говорили, по крайней мере, что они не разделывали заживо жителей, как того боялась Тафена. Ликир все чаще созывал на собрание влиятельных горожан, притаившихся вместе с ним за стенами Акрополя, и рассказывала им ужасы о ремийской власти. Но вера его словам таяла, поскольку обещанные союзники так и не пришли, а имперские солдаты не чинили обещанных же беспорядков. Клею не беспокоила независимость города, а власть градоправителя пугала ее гораздо больше, чем господство демонокровных. Она уже все для себя решила и намеревалась помочь царевичу по-своему. В глубине души девушка надеялась, что уйдет отсюда живой, сумеет вымолить аудиенцию у сына солнца и узнает, наконец, что же стало с ее Никисом. Может быть, царевич даже будет столь милосерден, что укажет, где похоронили бывшего командира стражи, чтобы она смогла принести дары и оплакать его. По мере того, как таяла уверенность у градоправителя, понемногу росло число сторонниц Клии, особенно среди девушек, попавших в гарем Ликира. В последнее время ему было не до наложниц, и у женщин выдавались минуты тайком обсудить, что им следовало сделать. В тот день, когда содрогнулись стены Акрополя, они были готовы.